смотрела у окна, дожидаясь утра. В ее мечтах был только он. Они встречались, но только мимолетным взглядом. И она не знала, что он тоже тайно в нее влюблен. Но никто из них друг другу первым не подойдет. Их мог свести только случай, но он грустил о ней, она грустила о нем. Стояли у окна, но в разных квартирах, и мечтали, что когда-нибудь будут вдвоем. Он рисовал ее портрет и писал стихи. Она плакала ночами, хотела быть только с ним. В темноте квартир, сквозь туман и дым, ты хотела быть только с ним одним. Одинокий мир, радиоэфир, и нету больше тем на салфетке М. Я верю, я знаю, что когда-нибудь двери открою, подберу ключ, и самая заветная мечта вдруг станет явью. Просто верь, друг. Я верю, я знаю, что когда-нибудь двери открою, подберу ключ, и самая заветная мечта вдруг станет явью. Просто верь, друг. Она сидела у окна в своей любимой юбке. Она опять одна, сжимает крепко трубку и проклинает свою жизнь, что кислее, чем клюква. Она не знает, что он тоже рисует ее. Сколько не говори мне, не говори мне, я буду бежать за мечтою. Сколько не говори мне, не говори мне, я буду бежать за мечтою.